И еще я Ленку все время вспоминал. Как она оттопыривает нижнюю губу и вздувает упавшую на глаза прядку. Как я сажаю ее в ванную и мою губкой, как маленькую. Потом укутываю, причесываю, отношу на кровать. Даже снилось несколько раз, будто я вышел на волю, вернулся домой, а уже поздно открыл дверь ключом, прошел на цепочках в комнату и смотрю, как она спит, спрятав голову под одеяло. Только волосы стекают по подушке. А потом так страшно просыпаться в бараке. Вопрос. А кормили как? Ответ. Да не в жратве дело. Знаете, что еще там важно было? Слово. Какое слово? Ответ. Ну, вообще, просто слово. То, что вы говорите, просто за каждое слово нужно отвечать. Ведь там никаких законов нет, кроме твоего слова, за которое ты ответишь. Вот ты в камере новенький, кормушка маленькая, народу много. Всегда во время обеда, ужина, толкучка. Ты толкнул человека, тот пролил баланду. Толкнул нечаянно, конечно, а там нет слова «нечаянно». Ты оставил его без еды и предложил свою, мол, виноват, ешь.